Малох и его люди слышали звуки ружейных выстрелов и последний выстрел, которым Шеферд совершил самоубийство. Декстер и Малох обменялись взглядами, но ничего не сказали. Уиллард, идущий по дороге, еще только подходивший к лесу, тоже остановился, когда услышал выстрелы, а затем ускорил шаг. Он хотел получить ответы, а мертвецы ему ничего не расскажут. Он страстно желал верить Малоху, удостовериться в том, что Тел действовал так по желанию Декстера и Шеферда, а не самого Малоха. Если Малох в беде, ему понадобится помощь Уилларда, и тот докажет свою преданность, а Малох его щедро вознаградит. Выстрелы слышала и Шэрон Мэйси, пытающаяся согреться перед догорающим домом Карла Любе. Стреляли где-то в лесу. Она уставилась на стену деревьев, пытаясь различить хоть какие-то очертания людей. Но там ничего не было. Девушка обошла дом, держась подальше от огня.